Тем временем Том Джон умудрялся справляться уже с тремя ролями. Притчет впал в бессознательное состояние. А теперь еще и Хромгридж, исполняющий роль добродетельной герцогини в льняном парике, также срочно нуждался в помощи. «Ужель ты назвала меня злодеем? Во всеуслышанье, не смея так меня бесчестить, ты обронила это слово втихомолку, чтоб я один его, заметив, подобрал», — прокаркал Том Джон. «Теперь заметил я, что стражу ты позвала при помощи, сдается мне, таинственного знака, пересытившись движением губ и языка. На сцену семеня ногами после хорошего пинка Хьюла вылетел стражник. Хьюл спрашивает, что за балаган здесь творится?» — прошипел он. «Как ты сказал, любезный?» — обратился к нему Том Джон. «Почудилось ли мне, что ты сказал? Я повинуюсь, госпожа». Он приказал очистить сцену от посторонних. Том Джон вышел к рампе. «Чем всякий вздор плести, милейший, взгляни-ка лучше, как я уклоняюсь от страшного удара твоего. Повторяю. Взгляни-ка лучше, как я уклоняюсь от страшного удара твоего. От удара. Черепаховым гарпуном. Да-да, гарпуном. Черт побери, он у тебя в руке, глаза-то разуй!» Стражник выдавил затравленную, обезображенную ужасом ухмылку. Том Джон чуть помедлил. Трое других актеров, что находились вместе с ним на сцене, не отрываясь, глазели на ведьму. Перед внутренним оком Том Джона со всей неотвратимостью налоговой декларации замаячил поединок на шпагах, по ходу которого ему предстоит отражать яростные выпады собственного клинка, и завершить который следует, вогнав самому себе шпагу в грудь. Он повернулся, желая узнать, чем заняты ведьмы, и внезапно обмер. Впервые в жизни ему изменила его замечательная память. Все слова начисто улетучились из головы. Матушка Ветровоск выпрямилась. Вышла на авансцену. Публика затаила дыхание. Старая ведьма вскинула руку. «Чтоб всем клеветникам на свете стало пусто! Восторжествуй же, правда!» Она запнулась. «Восторжествуй же, в общем и вообще!» Том Джон почувствовал, как по коже пополз неприятный холодок. Его партнеры вдруг начали возвращаться к жизни. Поднявшись из глубины внезапно опустевших разумов, на языках завертелись новые слова. Слова, обогренные цветом крови и мести. Слова, которые эхом отражались от стен древнего замка. Слова, заключенные в силикон. Слова, которые намеревались произнестись сами собой. Слова, которые вцепились в уста актеров с таким остервенением, что попытка воздержаться от их произнесения могла закончиться травмой обеих челюстей. «И вид его поныне страх тебе внушает!» — вскричал Хромгридж. «Напиток терпкий сил его лишил. Будь храбр, муж, хватай его кинжал. На ширине в 2 дюйма стали королевства». «Я не посмею», — вымолвил Притчет, с изумлением косясь на собственные губы. «Тебя не видит ни одна душа!» — заорал Хромгридж, тыча рукой в сторону обомлевшей публики. Так хорошо он никогда не играл. «Опомнись, только ночь безглазая кругом. Сегодня отберешь его кинжал, а завтра примешь королевство. Пыряй его скорее, не тяни!» Рука Притчуда задрожала. «Я взял его, жена. Уже ли впрямь его кинжал держу я в своей руке?» «А что же это, по-твоему, недотёпа? Кончай его, всю душу мне извёл. Нет снисхождения слабым. Мы всем потом расскажем, что с лестницы спускаясь, он сам споткнулся и упал. Но люди заподозрят. В темницах наших места хватит всем. На крайний случай дыбу новую закажем. Держанье, возлюбленный супруг, надежнейший залог владения. Особливо держание в руке кинжала». Причуд отдернул руку. «Нет, не могу. Со мною был он самой воплощенной добротой». «Уже если доброта бывает воплощенной, пусть воплотится смерть его».